Михаил Микикикике Лазарев. Курочка, открой дверь. Читает Михаил Шитько. Между небесами и преисподней. Между небесами и преисподней, на бескрайних просторах зеленого холма, стоит хата. Хата просторная, с наличниками на окнах и трубой, огороженная невысоким, но крепким забором. Выглядит добротно. Есть и для скотины сарай, и для инструмента, и загон небольшой курятник. Все построил мужик сам. Звать мужика Прохор. Густо замешан, да крепко выпечен, говорили про Прохора. Высокий и широкоплечий, немногословный, но дружелюбный. По хозяйству не ленился и соседям помогал не раз. Жил далеко не бедно, но достатком не кичился. Жил Прохор не один, с женщиной и двумя детками. Детки Лёша да Маша были не его, но почитали за отца. Женщина Наталья некогда являлась вдовой и наружности была весьма милой. О прошлой жизни говорить не любила, а Прохор особо и не спрашивал. Жили вместе они не первый уже год, и уже не второй, не третий. Казалось, во всем друг дружку устраивали, сильно ни разу не ссорились. Наталья была скромной, в быту знала толк, за домом и огородом следила. Готовила сытно и вкусно, детки всегда благообразны и не избалованы. Прохор вниманием не обделен. В ответ и Прохор относился к ним с заботой и уважением. Сам он тоже был когда-то женат, но жена погибла в пожаре в его прежнем доме давным-давно. И вроде все шло своим чередом, неторопливо, но уверенно. Корова да козы давали молоко, конь изрядно таскал и плуг, и телегу. Порося и кроли прибавляли в весе, картофель и прочие лезли из земли в изобилии. Детки тоже подрастали и не чурались работы. А вот только куры. Кур у Прохора было немало, штук 40, двух пород, мясная и яичная. И началось с ними что-то неладное. Куры стали пропадать по одной-две в неделю. Заметили беду не сразу. Не каждый же день их считать, но в воскресенье утром не вышел на выгул один петух. Детки заметили. Сначала сами пытались отыскать, излазили весь курятник и в округе посмотрели, но петушка не нашли. Прибежали в дом, рассказали Прохору с Натальей, отправились на инспекцию все вчетвером. Действительно, петушка не хватает. И в курятнике нету, и у скотины в сарае, ни в компостной яме, ни в выгребной. Даже в доме проверили, нигде нет. Озадачился тогда Прохор, пересчитал кур. Кур оказалось 36. Совсем нехорошо. Убежать, конечно, могли, но раньше ведь не сбегали. Да и загон у них добротный, и курятник, не сбежишь особо. Стал Прохор считать кур регулярно. Спустя 4 дня кур стало 34, а еще через 6 дней 33. Пес. Внимательнейшим образом обследовал Прохор курятник и загон. Никаких следов проникновения или взлома, или ног, или лап. Поставил Прохор капканов различных в изобилии, на дверь курятника привесил крепкий замок. Цепь для пса удлинил, чтобы до курятника с запасом хватало. А пес цепной был отменный и большой, беспощадно лаял на чужого, кто смел приблизиться к хате. Но без команды никогда не нападал. Шерстью был мохнат и богат острыми зубами в пасти. «Стереги моих кур», — говорил ему Прохор каждую ночь. И пес стерег. Да только в конце очередной недели нашелся преданный сторож, за курятником больной, обессилевший и весь седой. Капканы стояли на месте и выглядели нетронутыми. Замок был крепко заперт. Кур осталось 30. «Что же случилось, пес?» — спрашивал Прохор пса, но тот лишь слабо поскуливал и не мог пошевелить ни единую свою лапою. На теле его не нашлось ни царапины, ни другой раны, только шерсть была бела как снег, а в глазах стояли слезы и читался животный страх. К обеду пес, казалось, оправился и исправно ел суп из своей миски. виновато поглядывая на хозяина. Но Прохор не винил пса. Не раз они ходили на пару, на кабаня и лося, и никогда пес не трусил. Всегда он был возле, неистовым лаем своим способный запугать даже ошалевшую кабаниху или даже кинуться на медведя, спасая хозяина. Да и шерсть опять же. Значит, дело с курами было ой как нечисто. С приходом вечера пес долго и тоскливо смотрел на катящееся на горизонт солнце, а с наступлением темноты забился в самый дальний угол своей будки и не вылезал до рассвета. Милиция. Десяток кур – это уже совсем не шутки. Вызвал Прохор из района участкового. Участковый был Володькой, парнем молодым, но толковым. С хуторянами ладил, в каждой проблеме разбирался с усердием. На своем стремительном велосипеде явился на второй день после звонка, все выслушал внимательно. Осмотрели они на пару с Прохором курятник, загон для скота, сарай. Осмотрели вокруг дома и дом, осмотрели огород, даже лесок неподалеку осмотрели. Ничего подозрительного, даже глазу зацепиться не за что. Но ведь 10 кур, не шутки. И пес. Пес, прошедший 2 дня, будто сник. Ел плохо, не лаял по своему обыкновению, из конуры ночью не показывался. Решил Володька загостить пару дней. Прохор был не против. К тому же Наталья и детки не на шутку перепугались из-за пса. А с милиционером оно как-то спокойнее себя чувствуешь. Все-таки их обучают этому делу. В тот же самый день повесил Прохор над курятником лампы. 4 штуки. Теперь из окна в кухне все было видно как на ладони. И сам курятник, и порядка 5-6 метров вокруг. Володька предложил натянуть тонкие лески и сделать сигнализацию из привязанных к леске железяк. Так и поступили, лишним не будет. Железяки приладили прямо под окном, чтобы слышно было. Испытали, работает на славу. Решили пару ночей посидеть на кухне, будто в засаде. В дальнем углу оставили свечу, так, чтобы можно было едва различать предметы. Но и с улицы увидеть, что происходит внутри, было почти невозможно. Сидели, пили чай, говорили в полголоса про житие-бытие. Володька сам оказался из большого города. После армии пошел он в милицию по стопам отца, но долго в городе не задержался. Как это бывает, арестовал не того, кого начальство разрешает. И кого разрешают начальству. Сослали тогда Володьку от греха подальше в район. Но он вроде как и не жалел. Тут проще все, честнее. Так вот уже 4 года служит службу, притерся вроде как, и даже даму сердца себе отыскал. Может и жениться уже пора. Ну, да там видно будет. Рассказал он Прохору, что после звонка навел справки, поговорил с местными. Ни у кого скотина не пропадала, в дом чужие не залезали, в огород тоже. Вообще никого подозрительного в округе не видели. Позвонил затем начальству, узнать, не сбежало ли кого из колонии поселения в 60 километрах от хуторов. Ответили, что никто не сбегал, сообщение не поступало. Поделился Володька мыслями, что может зверь это или недоброжелатели соседей. Прохор подозрение отмел. С соседями в дружбе, да и опять же не зверь. Не сосед такого со псом сотворить не смог бы. Пес и сам зверь похлеще многих. Составили планы на утро. Так и проговорили. Ночь прошла тихо. Беда. С утра снова оглядели все вокруг. Ничего, у курятника следов нет, замок и леска не тронуты, куры и остальная скотина беспокойства не выказывают. Широкий двор пуст. Чересчур пуст даже. Что-то было не так. Не хватало чего-то. Прохор окинул двор взглядом. Взгляд уперся в будку. На дворе не хватало пса. Скорым шагом подошли к будке, заглянули внутрь. Пес лежал в углу. Выглядел он уставшим, дышал тяжело, Седая шерсть валялась комками. Прохор вытащил пса на воздух, отцепил ошейник и отнес в дом. Дома детки с Натальей тут же принялись пса выхаживать. Вымыли, вычесали, дали мясо кусок, гладили и говорили ему поправляться. Пес, казалось, чуть повеселел и принялся есть. Прохор смотрел на него мрачнее тучи. В воздухе повисла тревога. К вечеру пес совсем оправился, ел с аппетитом и будто воспрянул духом. Выпустили его во двор, к будке прицеплять не стали. Закончив дела свои до сумерек, Прохор отыскал Володьку, который делал милицейские свои изыскания. Отправились ужинать. После ужина пересчитали кур, все на месте, проверили двери и замки. К 10 вечера Наталья уложила деток спать, пожелала Володьке с Прохором спокойной ночи и отправилась спать сама. Прохор выглянул во двор, крикнул пса, приоткрыл дверь. Но пес решительно сидел у будки, в дом идти не хотел, бодро глядел на своего хозяина. На сердце вроде полегчало. Прохор прикрыл дверь, но запирать не стал. Ночь выдалась теплая и ясная. Проговорили мужики на своем посту до полуночи. В первом часу ночи Володьку сморило. Налазился по курятникам да чердакам, умаялся. Прохор глядел в окно, глубоко задумавшись, прокручивая в голове прошедшие дни, вспоминая испуганные глаза пса. Потом мысли его побежали в прошлое, когда он 8 лет назад взял пса совсем маленьким щенком. Породу Прохор не помнил. Помнил, что любила таких собак Людмила, его бывшая жена. Вспомнил лицо Людмилы, простое, но красивое. Ее русые волосы, всегда убранные в тугую косу. Вспомнил, как в минуты близости распускала она эту косу, и волосы густыми локонами, словно языки пламени, волновались на простынях вокруг ее головы в такт обоюдному движению тел. Но вот будто пахнуло жаром. Волосы Людмилы взметнулись с простыней пламенем, уже настоящим, обожгли лицо. Со всех сторон окутал Прохора звук пожарища. Завывало пламя, трещали доски. Людмила глядела на него, не моргая, окутанная языками огня. Глядела, глядела. Проснулся Прохор, весь в поту. Сердце бешено колотилось. Приснилось. Не заметил, как уснул. Ткнулся лицом в теплый чайник на столе. Вот тебе и пожарище. Ох, Господи, что за наваждение. Володька все так же дремал. Но звук... звук пожарища не пропал. Даже не пожарище. Скорее, прямо у левого уха. Будто кто-то скребет в окно. Тут Прохор заметил, что Володька уже проснулся. Он оцепенело смотрел в окно и изо всех сил упирался руками в стол, так что стул, на котором сидел милиционер, медленно со скрежетом начал отъезжать назад. Резко повернулся Прохор к окну и увидел там пса. Встав на задние лапы, с пеной у рта пес бил лапами в окно, царапая стекло когтями. Опрокинув стул, Прохор кинулся на улицу, пронесся через комнату, сшибая по пути мебель, дернул ручку входной двери. Заперто. Дернул еще. Заперто. Изнутри, на засов. Выдернул засов из пазов, схватил его словно дубину, распахнул дверь и бросился бегом к кухонному окну. Позади послышался топот Володьки. Очухался, видно. Милиционер выскочил на крыльцо, заорал «Стоять всем на месте!» и пальнул дважды в воздух. Все это Прохор слышал, уже забегая за угол дома. Ноги несли его быстрее ветра, руки крепко сжимали большой тяжелый засов. Пес лежал под окном. Его могучее тело было опутано цепью вдоль и поперек, той самой, что была прикреплена к будке. Будка была тут же. Выворотив из земли несущие балки и не имея возможности выпутаться, пес протащил ее сначала до двери в дом, а затем до окна на кухне, чутьем своим узнав местоположение хозяина. Прохор огляделся, присел рядом со псом, огляделся еще раз никого не заметил. Положив засов на землю, но так, чтобы в случае чего тот был под рукой, склонился над собакой, принес распутывать цепь. А за спиной раздались шаги, остановились рядом. «Гляди скорее, курятник», — попросил Прохор, не оглядываясь. Шаги удалились. Пес тяжело дышал, свесив язык на бок. Цепь местами была намотана так плотно, что практически душила его. Глаза полные ужаса и осознание собственной беспомощности, не мигая, смотрели на Прохора. «Потерпи чуток», — проговорил он, распутывая цепь. За спиной снова послышались шаги, донеслось частое дыхание. «Пойду курятника смотрю, на дворе никого нет», — раздался голос Володьки. «Ага», — бросил ответ Прохор и продолжил распутывать цепь, приговаривая: «Потерпи, потерпи чуть-чуть, чуть-чуть еще осталось». А внезапно в голове будто что-то щелкнуло. «А как же...» Начал было Прохор, оборачиваясь, но Володька отошел уже прилично и его не услышал. Страх волною поднялся из живота, пробежал мурашками по спине и рукам, зашевелил волосы на голове. «Иисусе, а кто же в первый раз подходил?» Прохор оцепенел, глаза его широко распахнулись, но ничего не видели, рука потянулась к засову. Пес принялся скулить и слабо скрестил лапой руку хозяина. Это помогло отогнать сковавший Прохора ужас. Он быстро высвободил пса из пут, взял на руки и отнес в дом. Внутри, поотдаль от двери, стояла взволнованная Наталья, кутаясь в платок. Со второго этажа на лестнице высунулись детки. «Пригляди за ним», — сказал Прохор и передал пса на руки Натальи. Сам же поспешил к курятнику. Лампы работали в полную силу. Курятник было видно словно днем. Милиционер стоял возле, оперся на переднюю стену плечом и нервно курил. «Нет тут никого», — сказал он приближающемуся Прохору, выдыхая клуб дыма. «Если и были, то ушли. Все оглядел». Сигарета подрагивала в пальцах Володьки. «Ох, и пересрал же я», — буркнул он виновато. «Ничего, бывает», — спокойно ответил Прохор, будто погруженный в свои мысли. «Вы быстро среагировали, как спецназовец какой. А? А, это... Да, наследственность у меня хорошая. Отец и дед в спецвойсках служили». Оба задумчиво уперлись взглядами в дверь курятника и замок. Все накрепко заперто. Володька присел на корточки, взял замок в руку и внимательно оглядел. Вечером он прилепил тоненькую волосинку поперек отверстия для ключа. Волосинка была на месте, целая и невредимая. Значит, ключом замок не открывали, следов взлома не видно, дверь невредима, стены курятника целы, крышу тоже проверил. «Откроем, посмотрим?» — спросил он Прохора. «Слушай, Володька», начал тот, будто не услышав его вопроса. «Ты когда ко мне подходил, Ника...» Внезапно со стороны дома раздался протяжный душераздирающий вой. Прохор пулей сорвался с места и ринулся к дому, сжимая кулаки. Володька плюнул сигарету и побежал следом за Прохором, вытягивая на ходу табельный пистолет из кобуры. В несколько секунд они достигли дома и влетели в комнату. В комнате на полу сидела Наталья, держа на коленках голову пса. Его могучая пасть была приоткрыта, из нее на подол ночной рубашки выпал язык, глаза застыли на месте, могучее тело обмякло. Лёшка с Машкой сидели на лестнице и рыдали взахлёб. Пёс умер. Прощание. Провожали пса на рассвете. Подаль от дома в поле Прохор соорудил деревянный настил. Наталья с детками набрали цветов. К рассвету все было готово. Подошел Володька, обследовавший в остаток ночи курятник, будку и землю вокруг. Пса завернули в чистую белую простыню и уложили на настил. Рядом Прохор положил только что заколотого поросенка, встал рядом с настилом, положил руку псу на голову поверх простыни и зычно затянул печальную песню. Володька был несколько удивлен такими похоронами. К тому же он не мог разобрать слов песни, какой-то совершенно чужой язык. Глянул на Наталью, та стояла в слезах и прижимала к себе плачущих деток, смотрела в пустоту, опустив голову. Удивленной она не выглядела. Ну, да ладно. Прохор закончил петь, Наталья и дети подошли и положили цветы. Володька тоже подошел попрощаться. Прохор зажег спичку и поднес к охапке сена под настилом. Огонь охотно переполз на соломинки и начал разрастаться. От сена занялись сухие доски. Вскоре весь настил полыхал огромным факелом, унося в небо дым и пепел. Пепел и бесстрашный дух пса. Люди стояли поодаль, стояли молча. Даже по щеке Володьки скатилась скупая мужская слеза и затерялась в двухдневной щетине. Лишь Прохор не проронил ни слезинки. Черты лица его стали жесткими, взгляд холодным, с затаенной глубоко внутри злобой и жаждой мести. Потому как быстро горечь утраты была спрятана в глубины души Прохора, как скоро она сменилась холодной решительностью, Володька догадался, что не впервой этому человеку провожать близкого ушедшего раньше срока. Также ясно было и то, что сидеть сложа руки Прохор не будет. Не собирался делать этого и Володька. Как догорел погребальный костер, Прохор собрал пепел и кости, а затем старательно перетер все в пыль и развеял в поле. Наталья с детьми ушла в дом готовить обед. Володька стоял поблизости и курил. Прохор сам позвал его на разговор. Сели на крыльце, собрались с мыслями. Картина получалась следующая. Каждые 6-7 дней пропадает от 2 до 5 кур. «До 5?» Удивленно переспросил Прохор. Володька ответил, что пересчитал кур ночью. Оставалось 25. Пропали 3 курицы и 2 оставшихся петушка. «Ясно», — сухо ответил Прохор. «Следов взлома нигде нет. Следов ног, рук, лап или еще чего-то, кроме оставленных людьми и собакой, ни рядом с курятником, ни рядом с домом, ни рядом с местом, где стояла будка. И у скотины в сарае тоже нет. Капканы не тронуты, сигнализация не тронута. Что еще?» «Дверь», — сказал Прохор. «Когда я побежал на улицу, дверь в дом оказалась заперта на засов, хотя я оставлял ее открытой. Наталья не запирала, я спрашивал. Детки тоже не запирали. Да и вряд ли смогли бы, высоко и тяжело. Но я все равно спросил. Это были не они. Ты запирал?» «Нет, не запирал». А в воздухе повисла напряженная тишина. «Еще одно», — начал Прохор, и мурашки снова побежали по его спине и затылку. «Помнишь, ты подошел ко мне, когда я пса распутывал? Сказал, что пойдешь курятника смотреть». «Ну, в смысле, помню, да». «Ничего не заметил странного?» «Да нет, вроде. Ну, кроме пса, всего перемотанного цепью». «Ясно», — ответил Прохор и рассказал Володьке про историю с шагами. Прохор замолчал, Володька достал сигарету и закурил. «Чертовщиной какой-то отдает», — сказал он наконец. «Дверь заперта изнутри, пес перемотанный цепью, да еще и посидевший от чего-то. Шаги эти, следов нет никаких. Не по себе мне как-то, пиздец. Прошу прощения». «Да какое тут прощение? Пиздец он и есть пиздец. И ведь пес знал, видно, что эта тварь придет. Или твари, или хер знает кто. Не пошел в дом, у будки остался. Защищать. И ведь предупредил. Будку выворотил, весь связанный меня нашел. И предупредил». Казалось, сокрытая печаль вот-вот вырвется наружу. Но Прохор тут же пришел в себя. «Ладно», — хлопнул он тяжелой ладонью себя по ноге. Чего делать-то будем? Все, что можно было обследовать сейчас, я осмотрел за ночь и утро. Дальше нужны спецсредства. Я поеду обратно в райцентр. Там чего-то где-то в наличии оставалось вроде. Немного, конечно, да и я не особо специалист, но все же лучше, чем ничего. Постараюсь протолкнуть это дело. За пропажу куриц, конечно, вряд ли кто серьезно возьмется, но историю с псом можно раскрутить как нападение. Будку и цепь не трогай, и домашним не вели. Следы от будки тоже старайтесь не затоптать. Я вернусь и смотрю еще раз. Может, кого из старых знакомцев-специалистов из города получится выдернуть. Я там вроде как на хорошем счету остался. Хоть и пришлось ссылку отправить, но мажоры-то они сами, знаешь, немногим по душе. С курами чего делать, я не знаю. Другая животина его или их вроде не интересует. Может, в дом взять? Я бы не стал. Эх, да, я бы не стал. Ну да ладно, там видно будет. Невеселая ситуевина вырисовывается. Совсем невеселая. Ну, да мы тоже не лыком шиты. Идите обедать. Услышали они с кухни голос Натальи. После обеда Володька засобирался в дорогу, попрощался с хозяйкой и детьми и еще раз окинул взглядом двор, дом, курятник. Взял велосипед, пошли с Прохором к калитке. На душе у обоих было тяжело. «Слушай, Прохор», — спросил вдруг Володька, «а что за песню ты пел у пса на похоронах? Я ни слова разобрать не смог». «Я и сам слов не понимаю», — ответил Прохор. «Слышал эту песню от отца, а он от деда, а тот от прадеда. Отец пел ее обычно в тяжелые минуты, когда близкие уходили. Он сам слов не понимал тоже, но пел. Да и песня сама грустная, прямо в душу западает. Думается мне, что про такие вот невзгоды она как раз и есть». «Так оно и мне показалось», — отвечал ему Володька. Про костер и поросенка он спросить не решился. Вышли за калитку, пожали руки. Потом вдруг обнялись почти по-братски. Сильно сблизила их эта ночь. «Я там Наталье телефон свой записал. Ты звони чуть что. И просто так звони. Я копать начну по своим каналам. Может, чего накопаю. Так, чтобы в курсе быть. Но через неделю отзвонись обязательно. Мне-то, если только письма тебе слать, так пока оно дойдет. Думаю, недели через 2-3 вернусь. Если повезет, то не один. Держись тут». «Уж я-то продержусь. Так, мать его, продержусь». Обнялись еще раз, и поехал Володька. Нес его велосипед прочь, вниз по холму. Вечернее солнце играла в спицах, раскидывая блики во все стороны. Ноги жали на педали, превращая желание в энергию. Пыль вздымалась из-под колес. Тоскливо было на душе у Володьки, будто друга в беде оставляет. Но дело приняло нешуточный оборот. Нужно было действовать. И действовать быстро. Такими темпами оставалось минимум недель 5, если число похищаемых не начнет расти, как было нынешней ночью. По приезду еще была мысль у Володьки устроить засаду, но уж если огромного пса спеленали как ребенка, надеяться на голую человеческую силу и чутье было опрометчиво. Нужна была техника, инструменты, опытные напарники для подстраховки в конце концов. Без подготовки и тем более в одиночку соваться в такую засаду было глупо и опасно. Совсем не так думал Прохор. Но Володька никак не мог знать этого в тот вечер. Казаки. После прощания с Володькой Прохор вернулся в дом, велел Наталье запереть все сараи и двери, как стемнеет, и лег на кровать. По всему выходило, что ближайшие 5 дней неприятностей можно не ждать, а значит, время подготовиться есть. Прохор провалился в сон. Спал он долго и без сновидений. Проснулся лишь к полудню следующего дня. В доме все было тихо и спокойно. На столе стоял завтрак. С улицы доносились голоса Лёшки и Машки. Солнце светило ярко и радостно. и в первую секунду Прохор искренне обрадовался погожему дню. Но затем остатки сна улетучились окончательно, и вчерашний день, и все предшествовавшее ему снова навалилось на душу и разум. Рассиживаться было некогда. Прежде всего, дом. Нужно проверить все. Двери, окна, чердаки и стены, каждую щель. На окна поставить тяжелые ставни, чтобы запирать на ночь. Чердачное окошко закрыть заглушкой, а на люк с чердака повесить замок. А бить, может, еще дверь железными прутами для крепости. О нет, сам Прохор прятаться не собирался. Но в доме останутся Наталья и дети. Конечно, непонятно, как оно или они пробираются внутрь. Но не обезопасить хоть сколько-нибудь дом Прохор просто не мог. Дела не отставали от мыслей. Прохор сразу принялся за работу. Домашние с настороженностью смотрели за его приготовлениями. Сначала куры, потом пес. Теперь в доме баррикады. Но выражение уверенности и упорства на лице Прохора несколько успокаивало. С Натальей и детьми Прохор был как прежде приветлив и ласков. Но во взгляде его что-то определенно изменилось. На следующий день, вешая на окна ставни, Прохор вдруг услышал лошадиное ржание и мужские голоса. Обернулся. Вдоль его забора ехало пятеро конных, все мужчины. Лошади тяжело навьючены, одеты вроде как по-военному, в высоких шапках, на поясе у каждого сабля. Да неужто? Казаки? Прохор пригляделся. Ну точно казаки. Какого черта принесло? Да и откуда вообще? Один день удивительнее другого. Подумалось ему. Путники, казалось, ехали мимо и уже миновали калитку, как вдруг один из них развернул лошадь и крикнул, обращаясь к Прохору. «Эй, мил человек, здравствуй!» Остальные четверо остановили коней, поглядели сначала на своего товарища, потом на Прохора, тоже повернули лошадей и подъехали к калитке. Прохор спустился с лестницы, положил так и не привешенную створку ставни на землю и подошел к калитке. «И вы здравствуйте, добрые люди!» «Как хозяйство ваше?» «Вот напасть!» «Да все ничего вроде. Бог даст, перезимуем. А вы какими судьбами в наших краях?» «Товарища мы ищем своего хорошего боевого. Уж несколько лет как пропал, а куда не сказал. А у нас дело к нему. Уж пол России изъездили, да вот вроде ниточка нашлась. Вроде как где-то в ваших краях он». «Ну что ж, товарища искать дело доброе. Фролка, будем знакомы. Это вот товарищи мои. Стенька, Ерошка, Анфим да Епифан». Остальные четверо кивнули головами в знак приветствия. Выглядели все пятеро достаточно молодо. «Прохор». «Добре. Послушай, Прохор, уже много дней мы в дороге, кони наши устали и проголодались. Не пустишь ли ты нас к себе хоть на двор передохнуть? Да коням сена не дошли, а мы тебе помогли б, чем смогли по хозяйству, али монеты отблагодарили бы». Прохор оглядел их внимательно. Подвоха в их словах он не чуял, а чутью своему доверял. И вообще, как-то по душе пришлись ему эти казаки. «Пустите вас не прочь, ребятушки, и сенца лошадям подкину. Да вот только в нехороший час и приехали. Зло следит за этим домом. Не угодить бы вам в беду. Могу вон соседа за вас попросить. Думаю, не откажет». «Зла мы, мил человек, не боимся. Не беспокой соседа», — ответил Фролка и широко улыбнулся. «Ну, раз так, обходите забор справа. Увидите там ворота. Я вам открою». Казаки въехали во двор, спешились, сняли с коней тюки. Прохор крикнул деток, велел им отвезти коней в сарай и дать сено. Детки, увидев казаков, принялись их разглядывать. Анфим подмигнул деткам и скорчил смешную рожу. Те заулыбались. «Добрый знак. Может, хоть подзабудутся», — подумалось Прохору. Весь вчерашний день Лёшка с Машкой то и дело выли навзрыд и спрашивали, когда вернется пес. «Располагайтесь, где нравится, только не у курятника. а лучше вообще стороной его обходить». «Как скажешь, мил человек». Откликнулся Фролка, поглядел на курятник. «А что там? Вон, гляжу, конура как будто собачья лежит на боку». «Это уж моя забота, ребятушки. Это уж я сам». «Добре». На шум вышла Наталья. Завидев казаков, она сильно удивилась, но Прохор взглядом успокоил ее. Казаки учтиво поздоровались с хозяйкой. Фрол, как и прежде, представился сам и представил своих товарищей. «Вот тут, если мы присядем, не помешаем?» — спросил Фролка, указывая на лужайку слева от забора. «Не помешайте», — отозвался Прохор и полез обратно на лестницу привешивать ставни. К ужину со ставнями было покончено. Чердак также был готов, оставалась лишь дверь. Казаки тем временем готовили стоянку. Фролка, видимо, он был среди них главным, сразу смекнул обстановку. Ерошка и Анфим заготовили дров и себе, и хозяевам дома. Епифан натянул от забора навес, сложил туда все вещи и занялся подготовкой места для костра. Стенька отправился в лесок в надежде чего подстрелить. Детки постоянно крутились вокруг гостей. Наталья было их отдернула, но гости были не против такой компании. Веселей, мол. К ночи казаки начали зазывать хозяев посидеть с ними у костра. Детки уже легли спать. Наталья сослалась на усталость и тоже отправилась ко сну. А вот Прохор был не прочь отвлечься от последних событий. Присели кружком, раскурили трубки. Прохор тоже раскурил. «А что у вас тут за места такие интересные?» — обратился к нему Стенька. «Какие такие интересные?» — удивился Прохор. «Да вот ходил я сегодня в лес, думал поймать кого на ужин. Так ведь на силу нашел вон пару перепелов. Людей тут немного, распугать не должны были. Да и следы звериные в лесу повсюду, а зверя нет. Будто ушло все, куда попряталось». «Видимо, отвлечься не удастся», — с досадой подумал Прохор, а вслух сказал. «Странные тут дела у нас творятся, ребятушки. Темные. Кто-то кур у меня таскает, уже которую неделю. То ли зверь, то ли человек. Собаку он загубил мою. Как таскает, непонятно. Замки не тронуты, следов нет. Пытались его с участковым местным поймать. Не сумели». «Дела...» Как-то легко стали слова выходить. Взял и выложил все первым встречным, подумалось Прохору. И вообще в голове появилась необычайная легкость. «Можешь подсобить тебе, мил человек? Мы, ребят, не из робких», — бодро спросил Фролка. «Спасибо. Сам как-нибудь управлюсь. Это мое дело. Личное». «Добре. А ну-ка, споем, казаки». Послышался одобрительный гул. Прохора же одолевало какое-то забытье. Хотелось лечь и раствориться в этой прохладной ночи и ясном небе с россыпью звезд. Будто откуда-то издалека он услышал слаженный хор голосов, поющих чудную песню. «Под кровавую луною льет кислотный дождь. 100 веков дорогой боли ты вперед идешь. За спиной лежит в руинах старый дряхлый мир. Ты велик, могучий воин, черный командир. Высоко несут штандарты верные бойцы. Не нужны им жены, дети, матери, отцы. Ты для них бог-император, светлый новый мир, всеобъемлющая сила, черный командир. В беспощадном твоем взоре дьявольский закат. Одного довольно слова, города сгорят. С головой затопишь болью этот скучный мир. Твой приказ беспрекословен, черный командир. Хлещет кровь, кишки фонтаном, смерть на вертеле, в эндорфиновом угаре». Тут Прохор окончательно отключился и остальной песни не слышал. Проснулся он рано утром и почувствовал себя легким и хорошо отдохнувшим, хотя голова была будто ватная и слегка кружилась. Лежал он под навесом, укутанный каким-то одеялом. Казаки сидели рядом и завтракали, Фролка заметил, что хозяин дома проснулся. «Лихо ты вчера уснул, даже не попел с нами толком». «Ох, странные какие-то песни у вас, ребятушки». «Чего ж странного? Про черного ворона, да батьку атамана, да лихого коня. Казацкие наши все». «А как же черный командир, император, смерть на вертеле?» «Эк тебе с табачка нашего забрало», — захохотал Ерошка. «Но это ничего, с непривычки просто бывает». Остальные казаки тоже заулыбались. Прохор смущенно почесал затылок и решил подниматься, да идти в дом. «Держи, выпей напоследок». Анфим протянул Прохору алюминиевую кружку с чем-то горячим. «Прочищает голову с утреца». Пахло травами. Прохор выпил полкружки, и действительно в голове прояснилось, и мир перестал раскачиваться. Поблагодарил казаков и пошел в дом. В комнате Наталья как раз накрывала завтрак. Весь день Прохор провел, инспектируя дом. Казаки снова вызвались помочь и довольно умело набили железных полос на входную дверь по просьбе хозяина. Накололи впрок дров, накосили сено, к вечеру собрали свою стоянку и приготовились в дорогу. Прохору с Натальей сказали большое спасибо, деток угостили какими-то причудливыми сладостями. Хозяева тоже от всей души казаков за помощь отблагодарили. Деньги брать отказались. Наталья с детьми, распрощавшись с гостями, ушла в дом. Прохор пошел провожать гостей. В ворот к нему обратился все тот же Фролка. «Вижу, хороший ты человек, Прохор. Мы с ребятами не особо уж и торопимся. Может, так и подсобить тебе? Поглядели мы, как ты с домом хлопотал, будто к осаде готовишься. Сдюжишь ли?» «Сдюжу. Никуда не денусь. Счеты личные у меня к этим скотам, кем бы они ни были». «Ну, дело хозяйское. Человек-то видно, что не робкого десятка. Вот, возьми от нас всех подарок. На удачу». С этими словами Фролка протянул Прохору нож с резной рукоятью. Нож выглядел добротно. Ровное лезвие, без единой зазубрины. Рукоять кое-где потертая. Нож явно немало повидал на своем веку. Крепко сидела в руке. «Не думай даже отказываться», — усмехнулся Фролка. «Он твой». «Спасибо, ребятушки. Это всей души спасибо». Фролка вскочил в седло. «До свидания, мил человек». Остальные четверо махнули рукой. «И вам до свидания. Удачи в поисках». Фролка улыбнулся, развернул коня и пустил шагом. Остальные казаки последовали за ним. Прохор поглядел немного им вслед, будто задумавшись, и пошел обратно в дом. Недавние события будто отступили на второй план и казались уже не такими пугающими, и то хорошо. Как-то спокойно он себя чувствовал с этими казаками. Может, зря отказался от помощи? Ну да ладно, мужик сам свои проблемы решать должен. Оставалось еще 2 дня. Еще 25 кур. Контакт. Время пролетело в бытовой суете. Казаки своим появлением как-то разрядили обстановку, сгладили. Но наступило утро 6-го дня. 6-я ночь неумолимо приближалась. Кур по-прежнему было 25. Значит, сегодня или завтра. Наталья с утра уже была встревожена. Она видела, что Прохор готовится к чему-то, и произойдет это что-то именно сегодня. Но знала она также, что отговаривать бесполезно, поэтому старалась держать себя в руках, за что Прохор был ей очень благодарен. У самого на душе скребли кошки. А не позвонить ли Володьке? После обеда отправился Прохор до телефона. 1:00. Ответил Володька только со 2-го раза. Ответил резко, будто оторвали его от чего-то срочного и важного. «Здравствуй. Это Прохор звонит, с курами который». «Наконец-то». Голос Володьки смягчился. «Я уж думал, не позвонишь, с курами который». Передразнил он Прохора. будто я забыл. Мне теперь куры твои ночами снятся. Как дела-то?» «Да, пока тихо все. Куриц не убыло?» «Нет, 25. Как было с того дня?» «Ладно, слушай, Прохор, мысли меня посещают, что вляпались мы во что-то с этими курами, во что-то серьезное вляпались. По архивам, судя, случай твой не единичный. 30 лет назад был похожий случай, в середине 80-х. Перед ним еще один в 55-м. Также пропадали куры неведомым образом, ни улик, ни свидетелей. И что интересно, оба дела в итоге были переданы ГБшникам. А дальше стена, за которую мне не пробиться. Ни одной записи, чем дела заканчивались. На вопросы мне или вообще не отвечают, или допуска секретности не хватает». «Ну и дела». «Я еще поузнаю, есть тут одна зацепка. Но, сам понимаешь, отчеты уже сданы, и запросы отправлял я официально. Структура у нас неповоротливая, но, сдается мне, стоит тебе ожидать в скором времени гостей из районных властей, а то и ФСБшников. Дела они любят делать быстро и тихо. Посторонних никого не видел. Они обычно в гражданском сначала ходят». «Да нет, вроде. Казаки только мимо проезжали». «Кто?» «Казаки. Ну, в попахах и на конях. Переночевали у меня». «Ни хрена себе. Вопросы задавали какие? Ты им чего рассказывал?» Прохор на секунду смутился. «Ну, так, сказал просто, что вор тут объявился. Они помочь предложили, но я отказался». «Ладно. Вряд ли это официальные представители были. Слишком рано еще. Но странно как-то». «Да не говори. Курятником интересовались?» «Нет. Я ходить к нему не велел, а им без надобности было. Всегда на виду были вроде. По хозяйству помогли немного». «Ладно, посмотрим. Я тут слегка почву подготовил на будущее. Слил информацию по этим похищениям и нападениям одной журналистки знакомой. Расписал как мог красочно. Вроде она ухватилась. В районе все равно не происходит ничего. Изголодались они по жареному. Если шум поднимется, чекистам наверняка работать будет сложнее. Может, я к тому времени сам к тебе вырвусь». «Шустер». «А то». Пару секунд, и из трубки не доносилось ни звука. «Держись там, Прохор. Сегодня?» «Сегодня. Или завтра, выходит, что». «Ты только не учуди чего. Сиди в доме. Пес с ними, с этими курами». «Пес, да». «Господи, извини, не хотел я. Извини, Прохор». «Да ладно, ничего. Все когда-нибудь помрем. Пойду я, что ли?» «Несусь я только никуда, слышишь?» «Слышу, слышу, да». «Ну давай, позвони мне, как там все пройдет». «Позвоню, ага. До связи». «До свидания, Прохор». Домой Прохор возвращался не спеша. Думал, прикидывал. Дома поужинал, загнал зверей в сарай, кур пересчитал. Все накрепко запер. Наталье и детям велел идти спать раньше, дом запереть изнутри и не выходить. К окнам не подходить и его не выглядывать. Сказал, что сам дома ночевать не будет, придет только утром. Наталья было принялась его отговаривать, но Прохор был неумолим. Из сундука вынул он свою безотказную сайгу, достал патроны, зарядил. На кухне взял воды и бутербродов. На всякий случай прихватил фонарь и одеяло. Сложил все в заплечный мешок. Темнело. Вышел в начале 12-го. Подождал, пока Наталья задвинет засов. Толкнул дверь плечом. Заперто. Обошел дом кругом. Проверил ставни. Все крепко закрыто. Хорошо. Пора в засаду. Ее решено было обустроить в кустах смородины. Курятник оттуда просматривался приотличнейше. К тому же и дом, и сарай со скотиной тоже были на виду. Аккуратно, чтобы не поломать веток, пролез Прохор в смородину. Сел на траву, положил рядом сайгу, скинул мешок. Оставалось только сидеть и наблюдать. И Прохор сидел. Время текло мучительно медленно. То и дело затекали ноги и спина. Приходилось осторожно ворочаться в кустах, перекладывать вещи. Похолодало. Прохор закутался в одеяло и решил поесть. Идея оказалась не самой удачной. В тепле под одеялом, да насытый желудок, Захотелось спать. Подложил под спину рюкзак, поворочился, скинул одеяло. Холодно. Накинул обратно, глаза закрывались. Прохор уже совсем задремал, как вдруг до его слуха донеслось шуршание. Не показалось ли? Прислушался точно. Опять шуршит. Сзади. Будто скребут чем-то о забор. Может, малина просто на ветру качается? Как раз у забора она. Или мышь какая? Но нужно быть предельно осторожным. А вдруг они? Прохор перехватил поудобнее винтовку. Когда взял ее в руки, сам не помнил. Снял с предохранителя и тихонько пополз из кустов в сторону забора. Сердце часто забилось в груди. Шуршание не повторялось. Почудилось, что ли? Но проверить все равно надо. Прохор тихо как мог подполз к тому месту у забора, откуда, как ему показалось, доносился шум. Вот. Опять что-то будто шаркнуло с той стороны. И опять чуть впереди. И снова. И еще чуть-чуть подальше. Калитка идет. Не успел Прохор как следует испугаться, как из-за забора раздалось нечеловеческое рычание. Волосы встали дыбом, сердце замерло в груди. Снова рычание, надрывное и истошное, наполненное злобой и болью. Прохора затрясло от хлынувшего в кровь адреналина. Сайга в руках казалась совсем невесомой. Мир вокруг стал ярче, мысли неслись в голове с бешеной скоростью. Прохор слышал каждое движение твари по ту сторону забора. Слышал, как тяжело она дышит, хрипит, скребет по забору. И движется вперед, медленно, но верно. Прохор бросился к калитке, распахнул ее одним пинком ноги, срывая шпингалет. Как кошка шмыгнул в проем, резко развернулся вдоль забора в сторону твари и прицелился. Тело действовало само, быстро и четко. Прохор вгляделся в пространство перед собой. Ночь была темной, все небо затянули плотные тучи. Но все же он смог различить бесформенную массу, колышущуюся у забора. Словно прилипнув к доскам, существо медленно ползло вперед, громко хрипя. Время раздумий кончилось. Прохор прицелился точно в середину темной шевелющейся субстанции. «Это тебе за пса, тварь!» — крикнул он. Внезапно существо, не дождавшись выстрела, качнулось в сторону от забора и повалилось на землю. «Сам ты пес, ептать!» Раздался из субстанции человеческий голос. «Твою ж мать!» Палец уже тянул спусковую скобу. Прохор резко дернул ствол вверх. Раздался выстрел. Пуля ударилась в землю на несколько метров выше цели. «Ты чё шумишь, а? Ой, бля!» Прохор включил фонарь и навел яркий луч на существо. Круг света выхватил из темноты корчащееся блеющее тело. Всем своим видом тело напоминало Семена. «Вот же тварь пьяная! Чуть до инфаркта меня не довел!» Прохор закинул карабин на плечо. «Хорошенько, это ты что ли, а? Это Сема, это я, здравствуй!» «Прохор, Прохор, отзовись!» Раздался голос Натальи со стороны дома, и тут же что-то хлопнуло. И еще раз. Прохор резко повернулся. На крыльце дома в прямоугольнике света он увидел силуэт Натальи. Что хлопало? Взгляд переметнулся на курятник. Две лампы из четырех не горели. Бросив фонарь, Прохор побежал к курятнику, стягивая с плеча сайгу. «Быстро в дом и дверь запри!» Рявкнул он на Наталью. За несколько метров до курятника перешел на шаг, держа оружие наготове. Остановился, замер. Со стороны калитки снова донесся душераздирающий рык. «Вот же паскуда!» У курятника было тихо. Осторожно ступая, Прохор приблизился. Осмотрелся. Ничего. Обошел курятник по кругу. Заглянул вниз. Но без фонаря что-либо разглядеть было трудно. «Выходи, тварь!» Крикнул Прохор. «Ну что ты ругаешься, Проша? Я домой хочу, просто иду. Что ты...» Раздалось со стороны забора. Прохор обошел курятник еще раз. обошел дом, вернулся к калитке и подобрал фонарь. Обошел все еще раз с фонарем, отпер курятник и пересчитал кур. Все на месте. Осмотрел лампы. Лампы лопнули. В деревне, да и на улице, это обычное дело. Проверил скотину. Скотина нервничала. Видно, испугалась выстрела и криков. Подошел к двери в дом. «Тут стоишь?» «Тут?» Донесся из-за двери голос Натальи. «Говорил же, не выходи из дома. Хоть что будет твориться, не выходи. Поняла?» «Поняла». «Не выйдешь?» «Не выйду». «Ладно, нормально все со мной. Иди спать ложись». Остаток ночи Прохор провел, сидя на крыльце, привалившись спиной к перилам и не сводя глаз с курятника. Но больше ничего не происходило. Шумел листвой ветер, качалась на петлях калитка. По небу на север ползли тучи. По дороге на запад ползло тело Семена. Курочка, открой дверь. С рассветом Прохор решил оставить пост. Зашел еще раз к курам, пересчитал. Не убыло. Сходил до сарая за молотком да гвоздями, починил калитку, постучал в дом. Наталья тут же открыла. Прохор только вздохнул, но ничего и говорить не стал. Поди и так изнервничалась. Но надо будет все же предупредить, чтобы так запросто не открывала. Рассказал ей Прохор, что за оказия с ним ночью приключилась, что ничего страшного не произошло. Вроде заулыбалась. Ну и хорошо. Спустились детки. Позавтракали всей компанией. Весь день Прохор проспал. Проснулся к ужину. Поел и решил собраться заранее. Наталья снова выглядела встревоженной. Просила не ходить, пусть, мол, участковый разбирается. Прохор отвечал ей, что участковый тоже разбирается и что все будет хорошо. Сговорились, чтобы раньше 9 часов дом утром не отпирать, чтоб наверняка. А ежели что, Прохор и со скотиной в сарае поспит до назначенного часа. На улице темнело. Пора. Прохор вышел в полной готовности. С Натальей обнялись, дверь закрыли. Обошел с проверкой дом и двор. Подошел к курятнику, оглядел, сменил сгоревшие лампы. Пора в засаду. Засаду на этот раз решено было устроить под курятником. Места там как раз хватало, чтобы лечь, а при желании сесть. Накидал Прохор под курятник сена, накрыл сверху одеялом. Залез неплохо. Холода земли не чувствуется. Со всех сторон прикрывает трава, в тени калитку видать. Вход в курятник прямо перед глазами. Остается только ждать. Лишь бы опять какой пьяница в гости не пожаловал. Боялся Прохор, что, возможно, спугнул он вчера злодеев, пока с Семеном воевал. Что теперь не явятся они, и не отомстит он за пса и курочек, не изловит негодяев. Минуты шли томительно. Стрекотали сверчки, шумели деревья. Где-то высоко в небе кричала птица. Прохор смотрел в пространство перед собой и ни о чем не думал. Спать ему не хотелось, благо выспался днем. Но мозг, скучающий от безделья, вытаскивал из памяти какие-то отрывочные воспоминания, рисовал перед глазами призрачные картины, как служил он давно в армии, как попал в перестрелку, как отец рассказывал ему истории о старинных временах, как показывал фотографии деда верхом на коне. Вспоминались ему лихие молодые годы, походы через леса и пустыни, виденные то ли в книгах, то ли в фильмах. Люди в доспехах. Старый дом его вспоминался. И деревня, и северное сияние, что видел он, будучи еще ребенком. Реки, затянутые льдом, и конный караван. И еще длинный-предлинный ряд образов. Все то, что он когда-то узнал, услышал, увидел, почувствовал. Вспомнилась Прохору песня, что причудилась ему у костра с казаками. Хлещет кровь, кишки фонтаном, смерть на вертеле, в эндорфиновом угаре сварят жизнь в котле, стол накрыт, начни скорее свой кровавый пир, Просыпайся, наш великий черный командир. Причудится же такое. Ой, да. Курочка, открой дверь. Услышал Прохор голос. Опять Лёшка с Машкой игру затеяли. Прохор собрался окликнуть их и даже открыл было рот, но внезапно вынырнул из своих наваждений. Он лежал все там же под курятником, укрывшись одеялом и загородившись травой. «Курочка, открой дверь!» Снова услышал он голос, даже несколько голосов. Сердце замерло в груди, руки сжали сайгу, с которой Прохор лежал в обнимку. Голос звучал отрывисто и неестественно, словно каждый звук произносился другим человеком. «Курочка, открой дверь!» Голоса были детские, похоже, будто Лёшка с Машкой по очереди произносят кусочки слов. Прохор уже слышал не раз, как детки игрались таким образом. Они сидели у курятника и повторяли «Курочка, открой дверь! Курочка, открой дверь!» Потом обычно приходила Наталья, открывала курятник и выпускала куриц пастись, а детки лезли внутрь собирать яйца. «Курочка, открой дверь!» Но этот голос или голоса звучали совершенно неестественно, совсем не по-человечески, совсем рядом у входа в курятник. Преодолевая страх, Прохор решил действовать. Он снял сайгу с предохранителя, приподнялся на локтях, направил карабин вперед, держа его правой рукой, левой аккуратно потянулся к траве перед собой. Готовый выстрелить в любую минуту, Прохор раздвинул рукой траву. Из образовавшегося промежутка на него уставился глаз. Прохор тут же нажал на курок, но палец не двинулся с места. Он пытался еще и еще, напрягая все мускулы, но палец не шевелился. Попытался отдернуть левую руку, не двигается. Прохора охватила паника. Он пополз назад к противоположному краю курятника, но не смог даже шевельнуться. Он чувствовал, будто какая-то сила противостоит его движению, сжимает со всех сторон, будто что-то держит каждый миллиметр его тела. Глаз смотрел на Прохора. Он походил на человеческий, но разрез был вертикальным. Под глазом располагался губастый рот, уголок которого было видно через промежуток в траве. Губы почти касались руки Прохора. Рот зашевелился. «Курочка, открой дверь!» Сказало существо почти складно. Губы шевелились неестественно и совершенно несинхронно со словами. Изо рта после этих слов появилась нога. Совершенно человеческая нога, босая. Затем нога втянулась обратно. На ее место вылезла рука, мужская и волосатая. Рука схватила левую руку Прохора, зажав между ладонями траву. Обе руки качнулись вверх и вниз. Затем существо потянулось все той же рукой, взяв Прохора за шиворот, и потащило из-под курятника. Тело совершенно не слушалось. Карабин выпал из рук и остался лежать на земле. Вокруг был непроглядный туман. Дома видно не было, как и сараев и забора. Только курятник, дверь в которой была открыта. Прохор висел в воздухе, удерживаемый за шиворот. Неведомая сила больше не сдавливала тело. Руки и ноги были словно ватные, но вполне двигались. Перед лицом застыла рожа существа. Прохор начал брыкаться и орать, пытаясь отпихнуть рожу. Вокруг по-прежнему не было видно низги. Лицо твари пришло в движение. Рядом с глазом появился еще один рот. «Что же ты шумишь? Прощай!» Проскрежетал из нового рта голос Семена. И тут же существо согнулось и наплевало на землю. Резкое зловоние ударило в нос. Прохора замутило. Он вцепился обеими своими руками в руку существа, сдавил изо всей силы. «Пусти, тварь!» — кричал он, легаясь. «Быстро в дом!» — крикнуло существо голосом Прохора. и швырнула его в открытую дверь курятника. Словно тряпичная кукла, могучее тело влетело внутрь и врезалось в стену. Раздался глухой удар, и Прохор потерял сознание. Пробуждение. Пробуждение ознаменовалось глухой болью. Прохор постепенно приходил в сознание. Голова гудела, соднило плечо, ныла спина. Попытался открыть глаза. Яркий свет ударил по зрачкам. Прикрыл глаза рукой. «Павел Никанорович? Павел Никанорович!» Услышал он мужской голос. «Кажись, зашевелился ваш пациент. Вон и рукой дрыгает». «Вот тяна, очнулся!» Раздался второй голос. «Крепкий хлопец!» Одобрительно донеслось откуда-то слева. «А ну-ка поглядим-с!» Раздалось совсем рядом. Говоривший был явно в возрасте. «Да, сильно вас мелок зашибло. Осторожней надо быть. Хорошо еще обошлось без непоправимого, так сказать. Это ведь бывали случаи, дорогой мой. Трагедии бывали, да-с?» Прохор убрал руку от глаз и прищурился. Он лежал на спине. Свет лился откуда-то сверху, не давая ничего разглядеть. В помещении было душно. «Сесть можете?» — услышал он голос Павла Никаноровича. «Вроде смогу», — выдавил Прохор. «Осторожней, осторожней. На стеночку вон обопритесь, справа-с». Прохор сел, нащупал рукой стену, облокотился. Перед глазами плавали круги. «Дайте-ка я вас осмотрю». Прохор почувствовал, как к его ноге что-то прикоснулось. Он заморгал, взгляд постепенно прояснялся. «А может, ему рюмочку поднести, а, Павел Никанорович? В лечебных, так сказать, целях?» Сказал еще кто-то сверху и гоготнул. «Сколько ж тут народу», — подумал Прохор. Он опустил голову, закрываясь от света, и попытался сфокусировать взгляд. Наконец ему это удалось. «Да как же я им поднесу, любезнейший?» — проговорил Павел Никанорович. «Когда я курица?» «И то верно». Еле сдерживаясь, откликнулся кто-то сверху и захохотал. Со всех сторон раздался заливистый смех. Прохор посмотрел на свою ногу, точнее на то, что было на ноге. На ноге сидела курица и гоготала голосом Павла Никаноровича. «Да у нас и рюмок нет. Откуда рюмки в курятнике-то, судари мои?» Сквозь смех сказала курица. Гогот грянул с новой силой. Прохор метнулся куда-то влево, стряхивая Павла Никаноровича с ноги. Голова тут же отозвалась резкой болью. Перед глазами все поплыло. Прохор почувствовал, что вот-вот потеряет сознание, и держался лишь неимоверным усилием воли. Он забился в угол. Вокруг ходили, стояли и сидели куры. Его куры. Выглядели они все знакомо и привычно, но каждый раз, открывая рот, куры говорили человеческими голосами. «Ишь, как подскочил!» — говорила одна. «Как ошпаренный, ей-богу!» — откликнулась вторая. «Ну, не будьте уж так строги, судари мои!» — отвечал им Павел Никанорович. «Человек напуган, и ведь не на пустом месте. Вообразите, если бы вот так вот с... шутка ли?» Прохор подумал, что сошел с ума, что все это ему чудится во сне или в болезни. Или он все еще курит трубку с казаками? Со всех сторон слышалась человеческая речь. Куры смотрели на своего гостя, что-то спрашивали. Но мозг был уже разогрет гормонами и пытался обезопасить свое обиталище и ментально, и физически. Разговоры кур ушли на второй план. Прохор искал выход. Выход нашелся в противоположной стене. 3 метра. Всего 3 метра. Ноги сами понесли к двери. Сделать шаг второй, потянуться рукой. Дверь загородила тварь с огромной рожей. Та самая, что закинула его в курятник, сомнений не было. Появилась неизвестно откуда и толкнула Прохора в грудь рукой, по-прежнему торчащей изо рта. Толчок был недюжиной силы. Прохора снова отбросила к стене. «Что же вы, уже уходите, милейший?» Обратился к Прохору Павел Никанорович. раздосадовали пресветлейшего нашего. Негоже, сударь мой, так поступать, негоже. Рожа стояла у двери, похожая телом своим то ли на курицу, то ли на тюленя. Колыхалась она темной массой, загораживая проход. Прохора окружили куры. Они ходили вокруг него и по нему, постоянно переговаривались, хохотали, задавали какие-то вопросы, предлагали рюмочку шампанского. Голова шла кругом, разум затуманился, рожа по-прежнему стояла у двери, отрастив на этот раз себе еще и клюв. Рожа гладила куриц, торчащий изо рта рукой, что-то говорила вторым ртом, глядела немигающим глазом. Потом куры принялись плясать. Они орали и бегали, подпрыгивали и хлопали крыльями, зазывали плясать Прохора, травили пошлые анекдоты и снова хохотали и плясали. В курятнике было нестерпимо душно, жутко воняло. Рожа подняла Прохора и поставила на середину курятника. «Танцуй, Проша!» — кричал Павел Никанорович. «Пляши, родной, пляши!» — раздавалось со всех сторон. Ноги подкашивались, Прохор упал на пол, но рожа снова его подняла, взяла за руки, закружила. Ноги скользили по свежему помету, куры хохотали басовитыми голосами, орали какие-то песни, дышать было нечем. Пот струился по телу. Прохора то бросали в угол, то снова тащили плясать. Любые попытки сбежать, рожа резко пресекала, сил уже не оставалось. Сколько это продолжалось, Прохор сказать не мог. Он сильно хотел есть, а значит, прошло как минимум несколько часов. Периодически сознание покидало тело, и Прохор проваливался в забытие, откуда его снова и снова выдергивал или гомон голосов, или рожины пляски. Наконец Павел Никанорович объявил, что вечер окончен, и Пресветлый вынужден откланяться. Наступило некоторое затишье. «Нынче вынужден покинуть вас, я и сам, сударь», — говорил Павел Никанорович. Вокруг все слушали. «Ухожу я и наш милый гость Прохор». «В добрый путь, господа, легкой дороги», — раздались голоса вокруг. «Идемте, Прохор. Собачку вашу нам с Пресветлым усмирить не удалось, к сожалению. Так вот, может, хоть вы компанию составите. Идемте, он ждать не любит. Скорей-с». Дверь курятника была приоткрыта. «Будьте любезны-с», — проскрипела рожа. Волна гнева поднялась в Прохоре. Собачку не усмирили, значит, ублюдки. Ярость затуманивала сознание, придавая сил. Он сунул руку в карман и нащупал нож, подаренный казаками. «Будь что будет». Прохор бросился на рожу. Та опять резко вскинула руку. Ладонь с треском врезалась в грудь, но удар не отшвырнул Прохора. Сверкнул нож, и лезвие ударило по запястью руки. Глаз рожи расширился. Нож прошел через плоть и кости, словно через масло. Кисть упала на пол. Культя резко втянулась в пасть, и оба рта вместе с клювом дико заорали. Завершив удар, Прохор плавным и точным движением сразу сделал второй выпад. Острие угодило точно в глаз. Тут же рядом на роже распахнулись еще три вертикальных глаза. В них явно читалась боль. Существо метнулось прочь из курятника, сорвав с петель дверь и выломав часть стены. И скрылось все в том же непроглядном тумане. «Ах ты, сукин сын!» Дико завизжал сзади Павел Никанорович. Прохор резко развернулся. Курица неслась на него. Ей на подмогу собирались остальные. «Да, да вы в конец охуели!» Взревел Прохор. На всех парах Павел Никанорович налетел на резкий пинок. Пернатое тельце отлетело к стене. Рука Прохора сама метнула нож. Пролетев через курятник за считанные секунды, он прибил Павла Никаноровича к стене. «Затопчу, погонь!» Закричал Прохор и кинулся на остальных кур. Но вдруг рукоять ножа ярко вспыхнула, и прибитое куриное тело лопнуло, окатив все и всех кругом кровью, перьями и потрохами. Прохору забрызгало глаза. Он быстро утерся рукавом, приготовился к драке. Но курицы уже на него не бежали. Они забились по углам, хлопали крыльями, вытягивали шеи и испуганно квахтали. «Что, ублюдки, испугались? Нападайте!» Прохор побежал на куриц. Те бросились в рассыпную, забили крыльями, громко закудахтали. В курятнике воцарился хаос. Поднялась пыль, полетели перья. Курицы повыбегали на улицу и разбежались по двору. Прохор подскочил к ножу и выдернул его из стены. Похоже, курицы больше не представляли угрозы. Но тварь все еще была где-то поблизости. Выбравшись из курятника, Прохор первым делом полез за сайгой. Карабин был на месте, магазин полный. «Не уйдешь, сволота!» Пульсировало в голове у Прохора. С ножом в одной руке и сайгой в другой он кинулся в погоню. Следов видно не было, но тварь далеко не могла уйти. Высадив ногой несколько досок в заборе и покинув родной двор, переполняемый гневом, весь в курином дерьме, крови и кишках, грозный мститель пустился в погоню в предполагаемом направлении бегства рожи. Гости. Наталья еще рано утром услышала громкий шум и кудахтанье куриц, но ослушаться Прохора и открыть дверь не посмела. Наконец условленный час настал, она выглянула во двор. Курятник был словно разграблен, весь вымазан изнутри чем-то липким, в заборе виднелась дыра, кругом ходили куры. Наталья разбудила детей, вместе собрали кур по двору и посадили в загон. Не хватало одной курицы и Прохора. Обыскали все, нету, разволновались не на шутку. Наталья вспомнила, что Володька оставлял свой телефон, но до телефонной будки было далеко, а дом оставлять страшно. В раздумьях она не заметила, как к калитке подъехал черный микроавтобус. Из него вышел высокий и сухой мужчина средних лет, одет по-городски. Крикнул «Хозяев!». Наталья осторожно подошла, поинтересовалась, что ему нужно. Мужчина ответил, что привез посылку, и улыбнулся. Из микроавтобуса вышли двое коренастых парней, открыли заднюю дверь и принялись что-то вытаскивать. Этим чем-то оказался Прохор. Он повис у парней на руках, без какого-либо движения, весь вымазанный грязью. Наталья охнула. «Куда заносить?» Мягким голосом поинтересовался высокий мужчина. Наталья тут же отперла калитку. В дом скорее!» «Да не переживайте вы так, он просто без сознания, переутомился, видать», — успокаивающе сказал мужчина, махнул рукой парням, и те понесли Прохора к дому. Внесли внутрь, уложили на кровать. Один из парней сходил к машине и вернулся обратно с сайгой и ножом, отдал все Наталье. Та сердечно благодарила гостей, извинялась за доставленные хлопоты. Мужчина отвечал, что им не в тягость и вообще рады помочь. Спросила, что случилось с Прохором. Мужчина отвечал, что он путешествует, и проезжали они с двумя вот этими вот его сыновьями по здешним местам. Говорил, что на рассвете увидели они из машины тело, лежащее на дороге. Уточнял, что тело было с ног до головы, перемазано в грязи и тяжело дышало. В руках были нож и карабин. Пояснил, что тело они оглядели, и на вид оно будто бы нуждалось в помощи. Решили подобрать. Так вот у них Прохор и оказался. Откуда появился он на дороге, путешественники не знали. Как смогли, беднягу почистили, уложили на сиденье. Поездили по округе, поспрашивали людей. Кто-то из соседей его признал и указал дорогу. Наталья зазывала гостей на чай в благодарность, но мужчина отвечал, что им пора в дорогу, и поспешил откланяться. Хозяйка проводила их за калитку и отправилась на кухню за аптечкой. Как только звуки отъезжающей машины стихли, из комнаты, где лежал Прохор, донесся шум, потом раздались шаги. Наталья поспешила была в комнату, но в дверях натолкнулась на Прохора. Выглядел тот устрашающе. «Не ранен я», — сказал Прохор, увидев аптечку. «Согрей мне воды. Сейчас умоюсь и пойду звонить Володьке». «Ой, Прошенька, как же ты, что же? Может, отдохнешь сначала? Ведь только в сознание пришел». Сознание я не терял. Повалился просто на дорогу без сил. Как машина подъехала, прикинулся. Мне тогда несложно было. А то мало ли. Володька предупреждал гостей ждать. А люди меня подобрали явно не местные. И не спрашивали они дорогу ни у кого. Погрузили на сиденье и прямиком к дому. Ох, не к добру. Что же происходит-то, Проша? Не буду рассказывать тебе. Не уснешь потом. Чертовщина какая-то происходит, Наташа. Чистой воды чертовщина. Не особо я верующий, но после ночи сегодняшней. Позови-ка ты завтра батюшку. Пусть дом благословит. А сейчас подпиши. О, Господь, что же это? Охнула Наталья и убежала греть воду. Отмывшись, Прохор собрался в дорогу. В голове была сумятица. Сначала тварь в курятнике с говорящими курами, потом подозрительные спасатели. Неспокойно нынче стало в родных краях. Сайгу решил с собой не брать, взял нож казацкий. Поотдаль крутились детки. Переживали, видимо, за Прохора, но видели, как тот собран и мрачен. И не мешали. После обеда Прохор выдвинулся. Велел с незнакомыми никому не разговаривать и вообще из дома без надобности не выходить. Прежде чем идти, осмотрел еще раз курятник. Все в перьях и кишках. Значит, не почудилось. Надо очистить. И починить будет. Но сначала Володьке сказать. Пусть залезет да обследует. Домашним в курятник входить не велел. Прошел до дыры в заборе. Крепко приложил. Несколько досок аж сломалось. Ну да ладно. Доски тут, пожалуй, наименьшая проблема. Вышел на дорогу, двинулся к будке. По пути вспоминал он, как пустился в погоню за тварью, как бежал не разбирая дороги, спотыкался и падал, несколько раз наугад сворачивал и, наконец, нагнал. Существо стояло на возвышенности, метрах в 100. Прохор стоял в деревьях и не мог отдышаться после бега. Опустился на одно колено, уперся руками в землю. Наконец дыхание успокоилось. Тварь тем временем не двигалась с места. Прохор решил стрелять. Затаился, проверил, есть ли патрон в патроннике. Прицелился, выстрелил. Пуля угодила точно в середину туши и срикошетила в кусты. Прохор выстрелил еще раз, но уже по пустому месту. Тварь сбежала с феноменальной скоростью, продралась через заросли лопуха и выскочила на дорогу. Прохор кинулся в погоню. Бег давался уже с трудом, в висках пульсировало. Он жадно глотал воздух ртом, стараясь не сбавлять темпа. Но, миновав лопух, споткнулся о собственную ногу и повалился в дорожную пыль. Все тело ныло, было невыносимо тяжело, подняться не хватало сил. Спустя несколько секунд он услышал шум двигателя. По дороге с той стороны, куда убежала тварь, ехала машина. Прохор не мог даже крикнуть водителю, предостеречь. Язык не ворочался, руки и ноги стали словно чугунными, сознание ускользало. Машина начала тормозить и, наконец, совсем остановилась в паре метров от лежащего. Захлопали двери, затопали ноги. Кто-то подошел и оглядел Прохора, нащупал пульс, послушал дыхание. «Без сознания просто», — сказал он в сторону автомобиля. Прохор мог слышать и разбирать слова, хотя казалось, будто доносятся они откуда-то издалека. «Ни хрена себе шустрый», — услышал он еще один голос. «Почти догнал ведь, еще и шмальнуть успел, и попал даже. Чудеса!» Тут Прохор понял, что лучше лежать и не дергаться. «Повезли его домой», — раздался третий голос. «Мужик, видать, крепкий оказался, помереть не должен, надо бы послать кого присматривать за ним, уж очень деятельный, зараза. Ох, и получит кто-то пиздюлей в штабе за сегодняшнее представление». Сильные руки подхватили его и потащили к машине. Так Прохор и оказался дома. Дело было ясно, что гости таки пожаловали, как и предупреждал Володька. До будки Оставалось еще минут 15. Все тело болело, глаза закрывались, но медлить было нельзя. Наконец дошел, набрал знакомый номер, послышались гудки. На том конце сняли трубку, раздалось шипение. «Алло!» — крикнул Прохор. Шипение усилилось. «Алло, Володя!» — крикнул он громче. «Володя!» Наконец сквозь шум пробился голос Володьки. «Прохор! Прохор, это ты?» «Я, это я!» — кричал Прохор в трубку. «Слушай меня внимательно!» Снова раздался крик Володьки, еле перекрикивающий шум и треск. «Запиши цифры! Слышишь? Цифры запиши!» Голос звучал надрывно. Прохор заволновался. «Пишу, пишу, Володя!» Прохор подобрал с дороги острый камень. 8-0-6-6-3-4-2-1-1 0-6-6-8. Слышь меня?» «Слышу, да», — отвечал Прохор, царапая камнем цифры на столбе. «Повтори». В трубке не утихал треск. Прохор повторил. «Все верно», — кричал Володька. «Это номер. Позвони по нему завтра, слышишь? Завтра позвони, Прохор. Но не сегодня только, за...» Связь оборвалась. Прохор набрал Володю еще несколько раз, но телефон не отвечал. «Ох, мать-перемать!» Вырвалось у Прохора. Он сел под будкой и оперся спиной на столб. Все произошедшее с ним встало перед глазами. Яркие и страшные воспоминания, которые хотелось как-то выплеснуть, поделиться с кем-нибудь, овладели разумом. Прохора лихорадило.